Глава 43. Рынок уже развернулся на площади перед портом, и там шла бойкая торговля. Тут и там с тележками бегали мальчишки-грузчики. Кто-то отвозил товары, кто-то привозил. Кричали и торговцы, и покупатели. «Кому нужны гуси? Ткани? Бублики? Горячие бублики?» Хотя тот товар, который и так пользовался спросом, никто не рекламировал. Просто серьезному купцу некогда этим было заниматься. Он отвечал покупателям и вел расчет за товар. С нашего прошлого приезда ничего практически не изменилось. Лишь стало больше продаваться продуктов. Осень же. В этом плане рынок разросся и занимал уже половину поля, на котором летом была стоянка. Мы поставили свою телегу, и Никита ушел договариваться с теми, кто скупал товар и потом его перепродавал. Владимир распряг нашу лошадь и, сдав всех лошадей ребятишкам, которые присматривали за ними, подошел к нам и стоял как охранник. А я так надеялась, что он пойдет помогать Никите. Через какое-то время к нам подошел мой муж. С ним пришел парень со своей повозкой, и они стали перегружать наш товар на данную тележку. «Лада, вы можете с Сонькой пойти по рынку. И, пожалуйста, больше не теряйся», — сказал мне Никита. «Я прослежу за этим, можешь не переживать», — сказал тут же Владимир и похлопал брата по плечу. Меня передернуло от данного предложения, но мне нечего было сказать в ответ. Я предложила Никите забрать часть моих денег на железо, а потом по весне он мне купит то, что мне понадобится. И он согласился. Я отложила нужные мне деньги, правда, с запасом на всякий случай, и отдала остальные мужу. Никита остался разбираться с парнем и товаром, а мы с Сонькой пошли в сопровождении Владимира по рынку, присматриваясь и прицениваясь. Владимир здоровался с продавцами, и они сразу нам предлагали скидки на товар. Что ж, хоть в одном нам повезло с младшим братом Никиты. Он нам поможет немного сэкономить на покупках. Сонька заказала стекло в окна на дом. Владимир при этом договорился о бесплатной доставке вечером к его дому этих стекол. Жаль, конечно, что на стекла нам не удалось выпросить скидку. Купец знал, что товар у него редкий и дорогой, поэтому не уступал нам даже медный грош, но пообещал упаковать товар в ящики со стружкой, чтобы мы довезли его в целости и сохранности. И на этом спасибо Владимиру. А то нам самим бы пришлось его как-то упаковывать, чтобы не побилось. Я также докупила несколько стекол на ремонт к весне нашего дома. Очень мне хотелось увеличить дом сверху и сделать там достойные комнаты, да и на кухне не хватало окна. Далее мы с Сонькой нашли того продавца, который продал мне краник. Он оказался хорошим знакомым Владимира, но отказался нам помочь, объясняя это тем, что не знает, где заказать такой краник. Сонька чуть не расплакалась от такого известия. А Владимир спросил у меня: «Ты мне можешь показать, как выглядит этот краник? Он у нас дома в умывальник вделан, помнишь, возле печки, где мы руки мыли?» «А, помню эту интересную штуку. Я еще не мог понять, как ее сделал Никита. Я поищу тебе такой краник в большом городе, куда поеду на торговлю». «Спасибо», — протянула я, чувствуя неловкость, потому что просить об этом у Владимира мне меньше всего хотелось. Но Сонька от его предложения была на седьмом небе. «Он дорогой, так что давай мы денежку тебе сейчас отдадим», — чуть ли не закричала она. «Не обижай меня», — ответил Владимир, но посмотрел почему-то на меня. «Я не возьму деньги, а вот если исполню заказ, получу большое удовольствие, когда тебе его доставлю». Я даже передернула плечами, так мне не хотелось с ним встречаться еще. Но ладно, что сделано, то сделано. На рынке мы встретили Никиту, и он спросил, все ли у нас хорошо и не нужна ли нам помощь. Но Владимир сказал, что прекрасно справляется, и брат может продолжать заниматься своими делами. Мы с Сонькой пошли смотреть ткани, и хотя теплая ткань в этот раз стоила дороже, но мы все равно ее купили. Также я купила еще два рулона ткани для Паулины и Лиски. Им нужно было нашить одежды, а то они делили на двоих ту, что была у моей сестры. И у Петра не было одежды, он ходил в одном и том же. Нам пришлось ушить пару вещей Никиты, чтобы он мог хотя бы переодеться. Мы купили двое чоботов на девочек. Только я купила на вырост и сапоги, как у Никиты, Петру. Там же приобрели и еще одни валенки на зиму. Еще мне очень захотелось порадовать своих девочек и привезти им что-нибудь. В этот раз я купила зеркальце побольше, чем в прошлый раз. Мне хотелось его повесить девочкам в комнате. Купила медный чайник для Соньки в подарок на ее свадьбу. Ей очень понравился этот чайник. И хотя она сильно возмущалась, что я его покупаю, но было видно, как эта лиса скрывает свое счастье, обнимая его и прижимая к груди. Даже нести мне его не дала до телеги. Мы купили девочкам ленты и нитки для вышивания. На сдачу, как тут принято, нам дали маленький мешочек бисера, как раз для того, чтобы мои девочки украсили новые накосники. Мы подошли к палатке с украшениями. Сонька смотрела на все это с восхищением. Да, предметы, конечно, красивые. Но после того, что я носила и видела в той и другой жизни, это все выглядело музейными экспонатами. Их хотелось потрогать, но носить такое... «Нравится?» — спросил у меня Владимир на ухо, подойдя сзади. Я даже вздрогнула от неожиданности. «Нет», — ответила односложно. Он обошел меня и посмотрел удивленно. «Совсем ничего не нравится?» «Совсем. Но Никитин браслет ты носишь?» Это сделал муж своими руками и для меня. Мне приятно его носить. А здесь все мило, но ничего не нравится. «Интересно это», — протянул он. «Девушки любят украшения, и за такие побрякушки на многое соглашаются. Первый раз встречаю такую, которой украшения не нравятся». Я посмотрела на него, но ничего не ответила, а Владимир махнул продавцу рукой, и для Соньки положили браслет, который ей понравился. Сонька смутилась, опустила глаза и отошла от прилавка. «Ну что ты, глупенькая, бери, это тебе», — засмеялся Владимир. «Нет, спасибо, мне не нужен от вас подарок». «Это тебе на твою свадьбу, приехать не могу, помочь вынести жениха из дома не получится. Никита просил приехать, но я буду в плавании. Так что не бойся, бери, я не буду платить за это украшение, это моя лавка, и я дарю тебе этот браслет». Сонька с недоверием посмотрела на Владимира, потом на меня. Взяла меня за руку, но подарок не тронула. «Оставь девочку в покое», — разозлилась я. «Как она жениху расскажет, что за мужик его подарил?» Владимир опять рассмеялся, но положил украшение назад на прилавок. «Хорошо, уговорили. Что ты хочешь на свадьбу от меня? Считай, что я твой дядя. Хочу порадовать сестру Лады». «Я ей не сестра. Мне ничего не нужно». «Говори, иначе я сам куплю и попрошу брата привезти прямо на свадьбу. А так подарок будет тебе вроде как в приданное». Сонька молчала, но я видела, что Владимир настроен серьезно и отступать не намерен. Чтобы потом не было проблем с женихом и не пришлось ему объяснять странный поступок брата моего мужа, я решила, пусть он купит материю на постельное белье молодым. И подарок нужный, и никто ничего не спросит у невесты. «Хорошо, раз ты так заупрямился...» «Купи Соньке в подарок ткань на постельное белье», — сказала я. «Вечером погрузим тебе в телегу. Сама выберешь». Сонька покачала отрицательно головой. «Не бойся, дурочка, я не хочу тебя обидеть. Мне нравится Лада, а к тебе она относится как к сестре. Почему я не могу сделать ей приятное таким образом? Подарок она от меня не примет никакой, верно?» Он посмотрел на меня. Я только покачала головой, и мы пошли дальше по торговому ряду с едой, где купили себе по калачу, потому как проголодались. А потом... Потом я увидела в продаже мои носки. Мы подошли, поинтересовались их стоимостью и были крайне удивлены, какую цену здесь заломили. Мы переглянулись с Сонькой, и я спросила. «Почем ты, купец, купил эти носки и у кого? Ведь это мы их вяжем». Когда купец недоверчиво на нас посмотрел, я сняла сапог и показала свои носки, Сонька свои. У купца вверх поползли брови. «Почем будете брать?» – тут же усилила напор я. Мы быстро договорились и о цене, и о количестве. Купец только расстроился, что мы это не можем сделать к зиме, но и весной, как он сказал, заберет наш заказ. Мы, довольные, с Сонькой пошли дальше. А Владимир только головой качал и улыбался, глядя, как мы торгуемся за свои носки. «Лада, тебе нужно было родиться купцом или в купеческой семье. А ты за кузнеца замуж вышла», — вроде как пошутил он. «Я не жалею о своем выборе», — резко ответила я. С лица Владимира тут же стерла улыбку, и он тихо проговорил. «Зато я жалею о твоем выборе». Я не успела на это ничего ответить. В этот момент мы услышали позади себя крики, визги и страшный грохот.